Глава 37. На следующий день Диана не заходила в игру, а еще через день она воспользовалась другим ником «Дофина», о котором Питер еще не знал. Она проверила его статус, Отелло был онлайн. В орг-гримаре. Она откинулась на спинку стула и смотрела каналы чата, ожидая удобного случая. Там был один из самых распространенных споров – Буш против Обамы, но Отелло в нем не участвовал. Она не винила его, этот спор поднимался столько раз, что она могла предсказать каждое следующее бессмысленное сообщение. Она подтягивала кофе и просматривала страницы, изо всех сил стараясь не обращать внимания на рассуждения о том, кто разрушил экономику. Через несколько минут она заметила его стандартное сообщение, а затем последовало именно то, на что она надеялась. «Отелло. Подводит пояс верности?» «У меня есть приложение. Взлом замков Отелло. Обеспечиваю любовь с незапамятных времен. Буду рад чаевым». Два неудачника ответили на это, поделившись своим сопляческим мнением о том, что именно надо делать с женской грудью. Она тут же написала. «Дофина. Классика. Вы не смогли бы удовлетворить женщину, даже если бы она продиктовала вам инструкцию». Последовала пауза, а после нее поток нецензурных реплик. Один из них оскорбил ее мужское достоинство. Дофина. Я бы ужасно обиделась, если была бы мужчиной. Ронджерами. Ага, сейчас, ты не баба. Кинь фотку, если это правда. Дофина. О нет, ты хочешь бросить мне двойной вызов? Потому что я как раз достаточно глупа, чтобы повестись на это. Прости, Рон, настоящие женщины слегка отличаются от овец. Еще более предсказуемые ругательства и два новых сообщения. Рианна шепчет. Рофл. Отелло шепчет. Лол, круто. Мне нравится, когда таких придурков одергивает кто-то помимо меня. Ну что ж, здравствуй, Питер. Кому Отелло? Как же тут устоять, когда они сами напрашиваются? Отелло шепчет. Я бы написал «Молодец, девочка», но боюсь, я для этого неподходящего пола. Лол. Кому? Отелло. Что, в твоей душе не живет маленькая дива? Отелло шепчет. К сожалению, нет. В моей душе ее все избивает футболист. Кому? Отелло. Ну ладно, плюс один за юмор. Отелло шепчет. «Спасибо, дорогая, к вашим услугам!» Кланяется. «Кому, Отелло?» «Какая галантность, ты прямо джентльмен!» Отелло шепчет. «Мама хорошо меня воспитала!» «Кому, Отелло?» «Вот бы у всех мужчин были такие прекрасные матери!» Отелло шепчет. «Абсолютно согласен. В наши дни сложно найти даже элементарную вежливость, не говоря уже о благородстве!» «Кому, Отелло?» Это точно. И так приятно общаться с людьми более образованными и цивильными, тебе не кажется? Отелло шепчет. Кажется. Я вижу, у тебя 30-й уровень. Хочешь, я пройду с тобой что-нибудь? Я бы не отказался от приятной беседы. Кому? Отелло. Звучит здорово. Сейчас мне надо идти, но завтра я зайду со своего основного аккаунта, и мы сможем пройти квест. Отелло шепчет. Отлично. Какое имя у твоего основного аккаунта? Я добавлю ее в список друзей. Кому, Отелло? Да не нужно, она уже там. Мы встречались. Чаще всего я захожу под именем Сирильда. До завтра. Она подождала пару секунд перед выходом, чтобы увидеть его ответ. Отелло шепчет. Какого хрена? Диана засмеялась. О да, он определенно снимал всех, кого мог. И ей было очень интересно узнать, что же он будет делать дальше.